Потрясенный Давыдов слушает этот рассказ Аржанова. И хоть страшен рассказ Аржанова, не спешит Давыдов с выводом, что и сам Аржанов страшный человек. Уже убедился Давыдов, что хуторяне ошиблись, считая его придурковатым. Не придурковатый он, оказывается, а с чудинкой. Как Зарубина осталась она у него от прошлого, и никуда от нее не денешься. Но, утопив когда-то ружье, а потом, вступив в колхоз, решил утопить Иван Аржанов навсегда и свое страшное прошлое. И недаром так лютует он против еще уцелевших, живых, мрачных представителей этого прошлого, таких как Яков Лукич Островнов. Никто иной, как Аржанов, объясняет Давыдову, обманутому Островновым, что это за человек. Еще мальчишка Иван Аржанов полтора года жил у Островного в работниках. А ты не знал, что у Островного всю жизнь в хозяйстве работники были? Аржанов хитро сощурился. Были, милый человек, были. Года четыре назад он присмирел, когда налогами стали жить, свернулся в клубок, как гадюка перед прыжком. А не будь зараз колхозов, да поменьше налоги, Яков Лукич показал бы себя, будь здоров. Самый лютый кулак он, а вы гадюку за пазухой пригрели. Вот тебе и с чудинкой человек. Вот и сделай о нем вывод под влиянием первого впечатления. И не только об этом, говорит история Ивана Аржанова, новеллой, впадающая в повествование поднятой целины, как малая речка впадает в большую. Устами Ивана Аржанова автор дальше развивает свою мысль о людях с чудинкой и без чудинки. О тех скучных и голых, как вишневая ветка, из которой сделал Иван Аржанов кнутовище. Росла ветка в сучках, в своей красе, а обстругал ее Аржанов, и получилось кнутовище. И человек без горячего пристрастия к чему-нибудь, без человеческого увлечения, влюбленности во что-то, без яркой, может быть, и суровой черты в своей биографии, голый и жалкий, подобен обструганному кнутовищу. Конечно, разные бывают чудинки. Иван Аржанов вдруг говорит Давыдову, что вот он с Лушкой Нагульновой путается. И можно понять, что такую чудинку он в Давыдове не одобряет. Задетый Давыдов говорит ему с сердцем: «Иди ты к черту! Я и без этого сумею подумать и во всем разобраться». Автор поднятой целины за то, чтобы не подходить ко всем людям с одной и той же меркой. Не ищите только обструганных людей, не считайте, что это и есть самые правильные люди. А если есть у человека и какая чудинка, не торопитесь на этом основании ставить на нем крест. В драматической форме выливалась в годы коллективизации классовая борьба на Дону. Смерть Давыдова и Нагульного как вспышкой освещает суровое поле этой борьбы, расстановку классовых сил и величие победы, одержанной донским крестьянством под руководством партии. Оставаясь верным правде жизни, Шолохов без остатка отдает свое сердце тем, кто переустраивал на новых революционных началах жизнь в Донской степи, разведчикам этой жизни, прокладывающим борозду коллективизации на Донской земле. Несмотря на все несходство характеров Давыдова и Нагульного, объединяет их одна, обоим им присущая черта — неподкупная чистота помыслов ума и сердца, целиком отданных народу. Моряк и рабочий Давыдов прошел ту школу, которую не мог пройти Нагульнов, хотя он тоже воевал на фронтах гражданской войны. Кстати, весьма вероятно, что воевал он где-то бок о бок с Михаилом Кошевым из Тихого Дона. Скорее всего, и мутная наволочь в глазах у Макара Нагульного впервые появилась в то время, когда он, как Михаил Кошевой, видел порубанных белоказачьими шашками товарищей по борьбе, жены детей красных партизан, расстрелянных и повешенных подтелковцев. Как и Михаил Кошевой, весь отдает себя Макар Нагульнов торжеству революционного дела. И даже ошибался он, а порой жестоко ошибался, только лишь потому, что спешил приблизить час окончательного торжества этого дела. Спеша приблизить этот час, он преждевременно гибнет, а с ним преждевременно гибнет и Давыдов. В новых обстоятельствах и с новых сторон узнаем мы Давыдова и Нагульного во второй книге «Поднятой целины». На высокую нравственную высоту поднимается Семен Давыдов не только в своих общественных взаимоотношениях с людьми. Как и Макару Нагульнову, все некогда ему было устроить свою семейную жизнь. А кратковременная связь его с Лушкой Нагульновой завершилась так, как она должна была завершиться. Однажды что-то хорошее почудилось ему в облике вызывающей красивой Лушки и потянуло его к ней. Ему даже показалось, что это засветился, наконец, для него впереди огонек любви. Было в Лушке нечто такое, что притягивало к ней мужчин и обманывало их. А за делами некогда было Давыдову поглубже разобраться в Лушке и в своих чувствах к этой гремячинской красавице. Но вот появляется на его пути Варя. Это новый женский образ в «Поднятой целине», неизвестный читателям первой книги романа. Чистыми красками писал его Шолхов. Заключающий вторую книгу «Поднятой целины» главы, где рассказывается о любви Давыдова и Вари, овеяны мягким лиризмом, много нового говорят нам о Давыдове. И любовь эта еще раз освещает нам образ Давыдова, так же, как смерть его и Макара Нагульного яркой вспышкой осветила еще раз картины, исполненной драматизма и величия борьбы в годы коллективизации в степях Дона. Знали мы до этого Макара Нагульного как человека, влюбленного в одну лишь мировую революцию, и всерьез уверенного, что всякая там личная жизнь, семья, жена и тому подобное в такое время для мужчины все равно как овечий хвост. Не нужны они ему, мешают. И вдруг оказалось, что могли бы мы и ошибиться в Макаре. Оказалось, что не такой уж он совсем очерствевший в делах человек. В грядущую мировую революцию он влюблен, но и для глубокой, далеко запрятанной любви к Лушке находится место в его сердце. В последний раз, проходя мимо Макара, даже она нагнет в поклоне свою беспутную голову перед силой этой любви. Прозевала Лушка Нагульного свою любовь, не заметила ее, когда путалась по задворкам с кулацким сынком Тимофеем Рваным. Прошла гремячинская попрыгунья мимо своей любви. А, быть может, это и была та единственная в ее жизни любовь, которая обещала ей счастье. Недостойной оказалась Лушка этого счастья. Хотела пройти по жизни гладкой дорожкой, в наглаженных юбках, не набив мозолей на своих не по-хуторскому выхоленных руках. Поэтому и отворачивалась от Макара, что любовь его не сулила ей особых жизненных благ. Поэтому же и пошла потом замуж за первого встречного, кто мог обеспечить ей сытую, благополучную жизнь. Андрей Разметнов встречает в городе бабищу и с трудом узнает в ней прежнюю веселую, красивую гремячинскую казачку Лушку Нагульнову. А она уже склонна и не узнать Андрея, своего хуторянина. И с грустью Андрей провожает ее и ее мужа, обоих таких сытых, самодовольных. В свое время Андрею, как Нагульнову и Давыдову, тоже чудились в Лушке задатки иной женщины. И, рассказывая теперь о своей встрече с ней Кондрату Майданникову и секретарю комсомольской ячейки Ивану Найденову, признается Андрей: «И что-то во мне воспечалило сердце, жалко стало прежнюю Лушку, молодую, хлесткую, красивую. Как, скажи я, ее прежнюю-то когда-то давным-давно во сне видел, а не жил с ней в хуторе бок о бок?» Разметно вздохнул. «Вот она, наша жизненка, ребята, какими углами поворачивается. Иной раз так развернется, что и нарочно не придумаешь». У Андрея Разметного по другим, нежели у Нагульного и Давыдова, причинам не сложилась семейная личная жизнь. Над первой женой, первой любовью Андрея Разметного надругались беляки, и она наложила на себя руки. Долго после этого не в силах был Андрей справиться со своим героем. От одиночества качнулся было к могучей гремячинской казачке Марине Поярковой, но той нужен был муж-хозяин и муж-самец. а у Андрея в голове только колхоз. Променяла казачка Андрея Разметного на столь же могучего, как и она сама, казачину Демида Молчуна. И нельзя сказать, чтобы бесследно прошло для Андрея это огорчение второй запоздалой любви. Но и самого Андрея давно уже безответно любит соседская девушка Нюра. Любит так же целомудренно, как Варя любит Давыдова. Но все же неистребимо живет в его сердце та самая первая любовь, загубленная врагами. Сильнее этой любви Андрея уже не испытать. И, решив соединить свою жизнь с Нюрой, он не может не проститься еще раз с Евдокией, лежащей на тихом хуторском кладбище.